Из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Еще раз о внутреннем и внешнем человеке в человеке. В нашей каждодневной жизни мы постоянно сталкиваемся с противоречием между внешней реальностью, которая ощущается грубой, безжалостной, не знающей милосердия, и установкой лурианской кабалы на отдачу. Как можно работать на отдачу в такой полностью пожирающей всех и все атмосфере, вне меня? И этот вопрос очень и очень тонкий, и актуальный даже для самых продвинутых в кабале учеников и коллег. А дело в том, что, во-первых, постоянно теряется из виду та установка, о которой мы читали в самом начале книги «Руководство по индивидуальной духовной работе». Я цитирую. «Прежде всего, необходимо уяснить, к кому обращается каббалист. Дело в том, что, как известно, все существующее состоит из двух принципиальных частей – внутренней и внешней. Внешний человек живет по законам низкого материального мира. Оценка его помыслов и действий проводится, исходя из пары категорий – горькое и сладкое». Смотрите далее статью 148. «Горькое, причиняющее неудобства, решения и обстоятельства согласно этим законам, отбрасываются человеком и оцениваются им как зло. А сладкое, наоборот, привлекается и видится наоборот, и видится добром. Законы же внутренней стороны человека по замыслу единой созидательной силы построены на категориях правда, ложь. И эта пара параметров определяет все побуждение и действие внутреннего человека. Так вот, каббалист обращается всегда и непременно к внутреннему человеку. То же самое относится и ко всем священным книгам. И потому лишь внутренний человек может адекватно отозваться на призывы автора-каббалиста и найти для себя в этом пользу и смысл. Смотрите ниже, рисунок 1. И все это по закону соответствия свойств. Внутренняя, то есть духовная информация требует и соответствующего приемника, способный ее уловить. Даже если чувствительность его пока не развита, но уже имеется налицо правильная ориентация на внутреннего человека. А теперь разъединим эти два ключевых компонента строения человека и рассмотрим каждый в отдельности. Первое. Внешний человек. Что в человеке? Во-первых, это проявляется вовне, то есть вовне. А вовне это и есть тот безжалостный, всепожирающий мир, который раскрывается глазам, уху, всем пяти органам чувств внешнего человека, что в человеке. И вот здесь возникает как будто неразрешимое противоречие, ведь заповедано нам: любите друг друга. А как, скажи мне, пожалуйста, можно полюбить всю эту мерзость нашего мира? Ведь все здесь направлено только на грабеж. Насилие, воровство, разврат, предательство. И нет этому перечню зла ни конца. Нет этому перечню зла ни конца, ни края. И вот тоже религии говорят о какой-то любви к ближнему, о непротивлении злу. И т.п. Как же на самом деле должен поступать внешний человек? Что в человеке в каждой своей мысли, побуждениях и деяниях. И вот здесь настройся полнейшим образом. Открой свои уши полностью, чтобы услышать то, что ты здесь читаешь, и вобрать в себя накрепко. Внешний человек в нашем мире обязан бороться, быть упрямым в достижении цели, целей, и постоянно стремиться постоянно стремиться к победам. И вот для нужд всех этих побед требуется от него непременное пользование злым началом. Внешний человек – это ведь желание получать в самых различных его проявлениях. И поэтому зло совершенно соответствует всем этим начинаниям и завершениям побед в нашем мире. Без задействования зла ничего у внешнего человека, что в человеке, не получится. Ни карьера, ни семьи, ни детей, ни денег, ни славы, ничего. Останется только разочарованный и опустошенный нашим миром неудачник. А Творец сделал человека, включая и его внешнего, победителем. Другими словами, каждый человек обязан стремиться и в нашем мире стать удачным, победителем. Да, теперь тебе ясно. Радикальное различие между тем, что дано в лурианской каббале, в учении об освобождении, и всяческими примитивными религиозными догмами, вроде непротиволения злу и так далее. Чушь. Пойдем дальше. Что значит все эти усилия в нашем мире, чтобы побеждать? Во-первых, побеждаешь в первую очередь ситру-ахру. Даже если человек преследует личные цели ради получения, он все-таки в какой-то степени ослабляет этим самым силы ситра-ахры. Она проклятая, утончается постоянно, приспосабливается к уровню желаний и стремлений внешнего человека, что в человеке. Тем самым она приближается у него все ближе и ближе к своему концу. Ведь если я хочу стать директором предприятия, профессором или просто крупным специалистом, рабочим по укладке мостовых, то обязан прилагать все большие усилия для достижения моей цели. А это значит, что мои усилия в конце концов уменьшают силу ситра-ахры, что во мне. На самом деле она у меня с каждым моим новым усилием усиливается. Но я все больше управляю ей, все больше не подчиняюсь ей, а наоборот подчиняю ее себе. Так у меня растут силы сопротивления ей, растет моя сила воли. Но здесь предельно важна установка внешнего человека по отношению к его внутреннему человеку. Внешний должен определять все свои мысли, побуждения и деяния только своим внутренним человеком. Другими словами, внешний должен постоянно воздействоваться своим внутренним. Между ними и должна выполняться заповедь «любите друг друга». Внешний любит внутреннего, а внутренний любит внешнего, что в человеке. Вот тогда его зло станет созидательным, и это будет созидательная борьба в достижении успеха и победа в нашем мире. Подводя итог понятию «внешний человек», скажем, что его задача в нашем мире состоит в том, чтобы никаким образом не позволить никому и ничему класть себя на лопатки, а побеждать всех и все. Внутренний человек, что в человеке, а внутренний человек, что в человеке, должен ориентироваться на того, кто внутреннее его, насвящение того, от кого спустилось учение об освобождении. И вот здесь установка у внутреннего человека, что в человеке состоит в том, чтобы позволить высшему, что в нем каждый раз, в любой ситуации, в любой миг, класть себя на лопатки. И только с такой установкой можно побеждать и в духовном. Поэтому, когда ученики в Кабале или коллеги слышат слова учителя, и вот они кажутся ему упрямыми, кажется, что учитель навязывает ему свои мнения, даже в вопросах, казалось бы, не каббалистических, мол, сделай, пожалуйста, так или эдак, поменяй какое-то написание слова иначе, чем ты привык, то он и такой момент должен вспомнить, что учитель всегда, в любых обстоятельствах, обращается к ученику или коллеге, к его внутреннему человеку. А сам тот факт, что ученик ощущает такое отношение от учителя, что тот давит на него, исходит из установки ученика на своего внешнего человека, то есть в тот момент, когда ученик упрямствует, тратит невероятное количество слов для оправдания своей позиции, указывает на непреложный факт того, что ученик рассматривает слова учителя с позиции своего ученика, внешнего человека. Вот с этим надо всегда работать. Это ключ к успеху, как в делах нашего мира, так и в духовных продвижениях. И наоборот. Можешь учить каббалу, сколько влезет. А если вот этот аспект, что я привел здесь, на пальцах, не примешь душой и сердцем, то ничего тебе каббала не даст, и останешься только побежденным. Йешуа ведь сказал нам ясно: «Я победил мир». Он не сказал: «Я победил этот мир» или «тот грядущий духовный», а мир, то есть цельность мироздания, состоящую из двух составляющих – этот мир и мир духовный. А эти две общие составляющие понятия «мир» представлены в самом человеке двумя его частными составляющими – внешним и внутренним человеком, что в человеке –